Событие 74. Князь Петр Дмитриевич Пожарский-Меньшой решил сначала разобраться с аморными делами. Благо, одно дело было прямо под боком, и еще и перекликалось со вторым. Князь Александр Федорович Жирово-Засекин, что был при Борисе Годунове послом в Персии, оказался жив, но был на последнем издыхании. Жил князь в Подмосковье, в своей вотчине, селе Засекино. У князя было двое сыновей и дочь, ключевое слово «было». Сыновья погибли во время смуты, не успев жениться, а дочь умерла при родах лет 10 назад. А следом через год и мальчонка, родившийся, Богу душу отдал. Александр Федорович был в здравом уме, но с лавки уже не вставал, и не вставал давно. В темной горнице окна специально завешены, стоял запах ладана и смерти. Расспрашивать о кызылбашах Петру сразу расхотелось. Тем не менее, он, поинтересовавшись, в состоянии ли князь говорить и получив надтреснутый смешок, спросил о том, что нужно сделать, чтобы шах Аббас разрешил построить русское купеческое подворье в Дербенте и Баку. «Вспомнили о старике. Я уж думал, умру один-одинешенек. Только ведь ты, князь, судья переселенческого приказа, а не посольского. Али пока я болел, что поменялось? Никак одумались Романовы и решили-таки умному человеку столь важный приказ отдать». Александр Федорович даже сделал попытку приподняться на постели. «Нет, князь, пока не одумались. Но после тебя съезжу я к царю-батюшке, посоветую заменить судью и советов послам глупых не давать», — усмехнулся Петр. «Ну, дай-то бог, тебя бы на царство. Наслышан я о твоих походах и о торговлешке. Хорошо, что заехал, хоть умру не один. Слушай же, Петр Дмитриевич, шах, он две страсти имеет — оружие и птиц ловчих. За хорошего сокола или кречета на все готов. Ты, ежели добудешь ему редких птиц, то многое просить можешь. Особенно в цене редкие белые ястребы. А еще собирает он книги о соколиной охоте». Речь далась старику с трудом. Он закашлял и снова откинулся на подушку. Петр при упоминании о книгах вспомнил один из романов Дюма. Там королева, пытаясь отравить Генриха Наварского, который отец Людовика нынешнего, подсунула тому книгу про соколиную охоту, отравленную. Вместо Генриха книгой завладел сын Екатерины Медичи и отдал душу Господу. Как звали короля, в памяти не всплывало. Да и ладно, тут вопрос в другом. Нужно иезуитам срочно дать команду перешерстить все библиотеки и найти эти книги про охоту хищными птицами. Ну и второе. Ведь некоторые русские князья грешат тем же. Срочно нужно отправить в Москву человечка, что встретится со всеми кречетниками, расспросит все у них и напишет книгу. Даже и кандидатура есть. Генрих там. Вон, про пчел какой труд забабахал. Он дворянин, русским уже владеет в совершенстве. Обязательно по возвращении отправить товарища надо. А еще лучше прямо сейчас гонца за ним послать. «А ведь чувствую я, князь, что не за этим ты старика навестил!» Вдруг прервал ход мыслей Петра Жирово-Засекин. Петр внимательно оглядел князя и решил не юлить. Правильный старик, должен понять. «Хорошо, Александр Федорович, и второе дело у меня к тебе есть». И Петр рассказал о своей идее сделать Берку княгиней, ну и наследника ей предоставить. Не упомянул только о том, что турчанок трое, и одна уже княгиня. «Ха-ха-ха-ха! Да, не шуточная просьбица!» После того, как отсмеялся и прокашлялся, подытожил старый князь. «Мне деревеньки не нужны. Сам, если надо, половину Руси куплю. Дело в титуле». Попытался смягчить князя Петр, только вышло наоборот. «Ха-ха-ха! Еще не хватало, чтобы моему наследнику чужой человек деревеньки покупал! Сам поди, не гол, как сокол!» Князь улыбнулся. «Ха-ха, девка-то хороша!» «В соседней комнате сидит!» Облегченно улыбнулся и Пожарский. «Так зови! И Микитку позови, пусть за духовником моим бежит! Венчаться будем и бумаги переписать! Я хотел монастырю, что недалече построен, отписать все, Теперь шалишь? Если мальчонка получится, то, может, и не прервется род князей Жирова-Засекиных. Ну, а коли девица, то не беспреданница будет. Тебя в опекуны запишу. Не разоришь чай вдову-то? Опять переходя со смеха на кашель, зашелся бывший дипломат. После венчания и тяжелого прощания Петр, оставив Берку с мужем и обещав забрать через пару дней, двинулся с Айсу ко второму князю, что указал судья поместного приказа. С этим сложилось гораздо тяжелее. Князь Иван Федорович Хованский был уже в беспамятстве, и в доме заправлял всем его духовник, отец Пимен. Три деревеньки и большое село было отписано уже Стрельникову монастырю. Пришлось договариваться с игуменом этого монастыря и по совместительству духовником князя, отцом Пименом. Нет неподкупных людей, тем более монахов. За 1000 рублей и 40 кадий ржи озимой, именуемой теперь по всей Руси Полуяровкой, договорились с игуменом. Деревеньки монастырь забирает, а село остается вдове, княгине Анне Петровне Хованской и ее будущему ребеночку. Опекуном опять выступает князь Петр Дмитриевич Пожарский. Это венчание провели скрытно. Князь уже бредил. Пока Петр все дела с монастырем улаживал, Иван Федорович Хованский представился. Пришлось еще и похоронами заниматься. Да управляющего нового искать. Уж больно хитрые глаза были у нынешнего ключника княжеского. Так что в Москву Петр прибыл только через 2 недели. Надо отдать должное боярину Андрею Васильевичу Жеклосицкому. Он и 2 молодых князей из худородных уже в столицу вызвал. Петр отблагодарил судью поместного приказа взятыми с этой целью коробками зефира в шоколаде и новым чайным сервизом с эльфийками. Ну и 5 монетами по 100 рублей с государем глазастым. Теперь бы можно и с самим царем-батюшкой поговорить. Дел еще полно осталось. Нужно 500 молодых стрельцов, нужно встретиться и переговорить с послами персидскими, нужно дождаться будущего автора бессмертной книги про соколиную охоту Генриха Тамма, а самому пока разузнать, кто из князей и прочих олигархов балуется этой самой охотой, и договориться с ними, чтобы они немчику все основательно рассказали и со своими соколятниками его свели. Еще нужно купить 1000 семей крепостных и организовать их переезд в Нью-Йорк, или как он там сейчас называется. Нужно... И вот тут его застал гонец от Лукаша Сагайдачного и одновременно от царя-батюшки. Запорожцы затеяли войну. И не с татарами, как планировал Петр, а с ляхами. 30 000. И так далеко на западе. Кто такой гетман Марка Жмайла Кульчицкий? Может, ну ее, эту Украину? Кроме головной боли, никакого толка.